Креститель. В воскресное утро он ехал по шоссе вдоль побережья. Сегодня машина ему нужна. Сегодня он планировал похитить Лару и весь вибрировал от предвкушения. Еще до рассвета он долго качал мышцы, затем пробежал 8-мильный кросс. Это все ради подготовки. Накануне вечером он побрил мошонку и кожу вокруг гениталий. Лара сейчас в церкви. Он на взводе, ему нужно чем-то занять себя до темноты, поэтому он поехал мимо бухты Аплинс, поглядеть, на месте ли еще Аманды Роуз. Он часто проезжал там после Фейв. Ему нравился сияющий дворец на ночной воде. Он гадал, кто там сейчас, в каютах и с кем. Представлял, что снова видит Грейси, Лару, Фейв, Еву. Других со штрих-кодами сзади. И тут он резко сбросил скорость при виде полицейской патрульной машины. Автомобиль с двумя копами стоял на обочине. Он сглотнул, глядя строго на дорогу и держа руки на руле. Быстро включил поворотник и свернул влево, удаляясь от берега. Через минуту он остановил машину под каким-то деревом. Сердце чистило, а ладони стали влажными. Не было решительно никаких причин для беспокойства. Все хорошо, все прекрасно, но в нем проснулось любопытство. Сейчас его интуиция обострена, как у охотника в лесу. Он вылез из машины и пошел обратно к океану. Переулок вывел его на бугорок с дубами и длинной бурой травой. Отсюда бухта была как на ладони. Аманда Роуз во всей своей красе. Зимний бриз колыхал ее флаги. Он замер, наблюдая и глубоко вдыхая морской воздух. Вид яхты его успокоил. Он подумал о прекрасной деревянной отделке кают и салонов, о девушках с их кисками, ожидающими мужчин. И тут он заметил двоих незнакомцев. Один постарше, седой и с квадратной головой, другой длинный и тощий. Они сидели на скамье у тропы над бухтой. Вскоре седой поднес к глазам маленький бинокль, рассматривая Аманду Роуз. Он сглотнул и отступил под защиту дубовых ветвей и тени. Он долго смотрел на сидящих на скамье. Вид у них был какой-то не такой. Кто будет сидеть у воды в деловых костюмах? Копы. Это копы. Он повернулся и быстро пошел к своей машине, сжимая и разжимая кулаки. Глупый мальчишка. Ох уж это твое любопытство. Конечно, это копы. Ах ты, глупый Джонни. Они пытаются поймать любопытного Джонни. Лучше заканчивай со своим любопытством, мальчик Джонни. Дойдя до автомобиля, он уже знал, что нужно делать. Поменять планы и действовать быстро. Сегодня будет не Лара, а та, другая. И конец игры. Все нормально, Джонни, все хорошо. Приступай к делу, любопытный мальчишка. Еще один грешок напоследок не считается.